А какой он, бульдог? А Путька на маму смотрит и не подходит. Он даже к стенке спиной прижался и глаза закрыл. Он маму боится. Мама с ним очень строго разговаривает. «Он у тебя глупенький», — говорит мама. «Даже простейших вещей не понимает». «Нет, понимает». Мне не хочется маме говорить, что Путька ее боится. Маме будет обидно. «Если уж брать собаку, — говорит мама, — то, по крайней мере, настоящую овчарку или бульдога». «А какой он, бульдог?» — говорю я. «Чем же Путька-то не настоящий? У него глаза коричневые, как у меня. Только у меня они всегда коричневые. А у Путьки бывают разные. Когда он сердится, глаза зеленые. А если его гладить, тогда желтые. Как будто песок и солнце в каждом глазу. Даже жарко». «Бульдог — это такая порода», — говорит мама. «Вот я тебе сейчас покажу». Мама полезла книги с полки снимать и никак не могла найти, что нужно. Книги до сих пор как попало стоят, у нее руки не доходят. Но все-таки мама наконец нашла эту книгу. Оказывается, она у нее на столе лежала. «Вот смотри», — сказала мама. Я влезла с ногами на стул и стала листать книгу. Там столько собак оказалось, на каждой странице разные. Это такая собачья книга, Брем называется, «Одни собаки». Там была нарисована совсем голая собака, ну вся голая. А на голове много-много волос, они у нее как будто прическа. Она в парикмахерской была. «Это пудель», — сказала мама, — «самая умная собака. Ее всему можно научить. Она хозяину тросточку носит. Вот тут написано». «Такая голая», — удивилась я. «Ее так стригут, чтобы было красиво. Только на голове шерсти оставляют и на лапах, как манжеты. Вся голова кудрявая, как у тети Клавы перед праздником», — сказала я. В книге еще были собаки. Ускалицы такие, с длинным носом. Мама сказала, что они охотничьи. У них потому такой нос длинный, что они зайцев вынюхивают и показывают охотникам. «Зачем?» — сказала я. «Ну, чтобы охотники стреляли», — сказала мама. Мне сразу эти собаки разонравились. Вон они какие. Бедных зайцев вынюхивают. Я зайца видела в зоопарке. Он добрый, у него лицо быстро-быстро шевелится. Одно ухо в одну сторону смотрит, а второе совсем другую. А собаки их вынюхивают. «Они на волков тоже охотятся», — сказала мама. «Я на такую собаку не хочу смотреть», — сказала я. «Они, значит, всех вынюхивают. И волков?» Нашла кого пожалеть. «Вот, гляди, какая осмысленная физиономия». Правда, это была хорошая собака. Мама сказала, что это борзая. Наверное, высоко прыгать может, у нее мускулы. И лицо не злое. Немножко удивленное. Ей, конечно, не хочется никого вынюхивать, а охотники заставляют. Она поэтому удивляется. «Ничего», — согласилась я. Потом мама свою любимую собаку показала. Сен-бернарскую. Я сразу поняла, что это очень добрая собака. Что хочешь у нее бери, она отдаст. Хоть все молоко из миски чужому коту отдай, дикому, которому Димка градусник ставил. Какой у этой собаки вид! Она вся меховая и мягкая, на ней кататься можно. Я подумала, что она немножко ленивая, спит много, у нее вид такой. А когда мне мама про эту собаку рассказала, я так удивилась. Оказывается, она совсем не ленивая, она в горах живет, высоко. Там уже сосны не растут. Там один мох, как у нас в лесу, или между бревнами в стенке. Подумать только, лесу совсем нет, один мох. И еще там почти все время зима. С неба прямо сугробы сыплются, никакой дороги не видно. Автобусы там вообще не ходят, а пешком очень легко замерзнуть. Там можно даже насмерть замерзнуть. Ветер все время дует. И эта собака в самую метель выходит из дому. Она несет сумку с лекарствами и ищет. Вдруг кто-нибудь заблудился. Она дорогу показывает. Если ты устал и не можешь идти, она тебя тащит, такая сильная». «Вот», — сказала мама, — «была такая знаменитая собака, она 40 человек спасла, понимаешь?» «Понимаю», — сказала я. У мамы глаза такие широкие стали. 40 спасла. Наверное, очень много, я до 7 считать умею, а тут 40. «Вот что значит породистая собака», — сказала мама. «А твой Путька просто игрушка». Я даже забыла, что хотела спросить. «Вот как? Она мне, значит, сенбернарскую собаку показывала, чтобы Путьку обидеть. Она думает, чужая собака вон что может, а наш Путька совсем ничего». «Он сейчас маленький», — объяснила я маме. «А когда он вырастет, он еще больше спасет. Ты же не знаешь». «Сомневаюсь», — тихо сказала мама. И дальше страницу переворачивает. Вдруг я вижу, там такая собака. Если бы она на себя в зеркало посмотрела, сразу бы умерла со страху. У нее грудь жесткая, как подоконник, на ногах когтищи, а лицо... уж никак не скажешь, что это лицо, это именно морда толстая. И губы толстые, а рот закрыть не может, все зубы видно. И морщин сколько! Вся в складках, у нее больше морщин, чем у бабы Риты. Старая-престарая собака. «Она в клетке сидит?» «Почему в клетке?» — сказала мама. «Она еще щенок». «Как щенок, если у нее одни морщины?» «Это не морщины», — объяснила мама. «Это такая порода, очень ценная. Ты ж сама спрашивала. Это бульдог». Тут я так стала смеяться, чуть со стула не свалилась. Я думала, он какой бульдог, а он вон какой. Он хуже Бармалея. Такой урод. А мама его с Путькой сравнила. Я Путьку позвала и ему тоже показала. Бульдог. Вон у него какие губы, а глаза и ноги в разные стороны, кривые, а губы висят. Настоящий бульдог. Путька понюхал и отвернулся, и начал бровями дергать. Ему так смешно сделалось. Он у меня на руках запрыгал. Он разве думал, что бульдог такой? А бульдог вон какой!